Широнское солнце плавило асфальт на узких мостовых и на плоских крышах домов. Поразительно похожий на Неаполь, город подковой спускался к Каспию террасами старых и новых улиц, модерново-бетонными кубами современных зданий, зеленью парков и круглыми минаретами мусульманских мечетей. Но и Каспийская вода, к которой с разбегу припадал город, не давала ему прохлады. Сухой, как шкура на барабане, зной выжигал азербайджанскую столицу, ее тутовые деревья чернели от этого жара мохнатыми сочными ягодами, а каштаны роняли на землю маленькие зеленые остроиглые бомбочки, которые лопались, обнажая коричневые плоды, блестящие свежей полировкой. Впрочем, ни зной, ни обширонский ветер, ни даже диктатура КПСС не мешала городу жить своей бытовой жизнью. Дети шумно играли на улицах в футбол и лянги, 18-летние сдавали вступительные экзамены в вузы, женщины выбивали на балконах и крышах ковры и верблюжью шерсть, и здесь же стирали, месили тесто и ощипывали кур. А мужчины жарили на мангалах бараньи шашлыки, пили чай и слушали по радио тягучие, оглушающие громкие мугамы. Пройдя сквозь ватагу пацанов, гоняющих мяч по узкой улице имени поэта Самеда Бургуна, Мурат вынужденно остановился у раствора въезда своего двора. Здесь стоял грузовик с мебелью, а соседки на ближних и дальних балконах оживленно судачили. «Очень хороший шкаф, трехстворчатый, зеркальный. Немецкий, да, немецкий всегда зеркальный. Зачем говоришь немецкий, если не знаешь? Наш! Какой наш? Что я по Софе не вижу? Спустись, посмотри своими армянскими глазами. Мады Германия. И как вовремя привезли, он как раз в университет поступает. А одеяло вы посчитали?» Тут из раствора вышли два плотных мужика в плоских кепках-аэродромах. Один из них, чем-то знакомый Мураду, снял из открытого кузова грузовика огромную пачку цветных одеял, а второй — какой-то тяжелый мешок, и оба потащили ноши во двор дома Мурада. Мурад с любопытством пошел за ними. Большой квадратный двор-колодец был окаймлен по всем сторонам многолюдными верандами, деревянными и железными лестницами, балконами с мокрым цветным бельем, развешенным как штандарты на пересекающих двор веревках. А посреди двора, возле новеньких, полиэтиленовой пленки стола, тахты и посудного шкафа, стояли мать и Фируза, старшая сестра Мурада. Вдвоем они внимательно осматривали эту мебель. «Не поцарапали?» — спросил у них мужик, который пронес одеяло на веранду квартиры Мурада. «Нет, не поцарапали», — счастливо сказала мать. А второй мужчина подошел к столу и прямо на покрывающую этот стол полиэтиленовую пленку высыпал из мешка гору сахара рафинада, крупного, головками. «Вах, настоящий сахар!» — кокетливо сказала соседка с левой веранды. «Вагиф, а вагиф!» «Это у вас в деревне такой настоящий сахар продают, да?» «Вагиф, ты что думаешь, у нас в городе сахара нет?» Тут же ревниво встряла соседка-грузинка над ней. «Да это я просто так, чтобы наш приезд подсластить», — весело ответил мужчина, и только теперь Мурат вспомнил, что это же его дальний деревенский родственник дядя Вагиф, а второй мужик, его младший брат Иман. Как же он их раньше не узнал? «Правильно! Молодец!» — сказал тем временем сосед справа. «Сахар обязательно нужно, народные обычаи надо соблюдать!» Мурат подошел к матери. «Ма, они к нам жить приехали?» Дядя Вагиф увидел Мурада и рассиялся улыбкой на усатом и мокром от пота лице. «Вах, Мурат! Какой большой стал! Сколько я тебя не видел! 5 лет!» «Совсем мужчина, слушай, Иман, иди сюда, смотри. Это же Мурат, совсем мужчина, а? Школу кончил?» «Давно кончил, — небрежно сказал Мурат, хотя со дня окончания школы не прошло и 2 месяцев.